Привлечение. Инструменты привлечения помогут создать нужный вам имидж работодателя, привлечь нужных кандидатов, создадут очередь из желающих работать у вас. Многие из этих инструментов подойдут и для удержания, и для вовлечения действующих сотрудников. Глава первая. Амбассадоры. Выгода. Лояльность, заметность. Сложность. Средняя. Бюджет. Зависит от ситуации. Срок реализации. 2 недели. Примечания авторов. Выгода. Что вы получаете от внедрения инструмента. Сложность. Насколько сложно внедрить. Бюджет. Сколько денег нужно на внедрение инструмента. Срок реализации. Сколько времени нужно на запуск инструмента. Все данные – наше предположение, основанное на опыте. Маркетинг. Амбассадор, если совсем просто, это человек, который представляет бренд. Он с удовольствием пользуется продукцией или услугами компании, любит ее, компанию, основателей, сотрудников, решения и активно об этом рассказывает. Синонимы – адвокат бренда, ангел бренда, посол бренда, лицо бренда, бренд-адвокат или промоутер бренда. Одна из практик продвинутого маркетинга – отслеживать, кто является фанатом компании, делать из него амбассадора бренда и с его помощью повышать узнаваемость бренда, получать новых клиентов, увеличивать лояльность существующих. Если у вас есть амбассадор, и он рассказывает о вас другим, вероятность того, что ваш проект поддержат, ваш продукт, услугу купят, выше, и произойдет это, скорее всего, быстрее. Маркетинг плюс HR. Практику бренд-амбассадорства можно внедрить в HR-стратегию любой компании. У компании есть бренд работодателя, и создание института амбассадоров этого бренда усилит его, поможет привлечь нужных кандидатов на вакансии. Бренд-амбассадорами компании теоретически может быть кто угодно. Ваш бывший сотрудник, естественно, ушедший хорошо. Ушли плохо те, кто уволен за нарушение этики, дисциплины, или перебежали к конкурентам, или открыли свой, но ровно такой же бизнес, уведя технологии работы и клиентскую базу. Действующий сотрудник, клиент, бизнес-партнер, преподаватели профильных вузов, эксперты рынка, сосед по лестничной площадке. Евгений Чичваркин как-то сказал, как припечатал: «Если твои соседи не знают, что ты продаешь, ты хреновый продавец». Перефразируем. Если твои соседи не знают, где и кем ты работаешь, ты хреново работаешь. Вот несколько рекомендаций, как лучше реализовать этот инструмент. Первая рекомендация. Выбирайте правильных людей. Амбассадоры должны искренне верить в ваш бренд работодателя и разделять ваши ценности. Правильные люди – это не просто популярные личности или те, у кого много подписчиков в социальных сетях, а те, кто действительно готов делиться своим положительным опытом и мнением о вас с другими. Идеальные правильные люди – это преданные компании сотрудники, руководители разного уровня, специалисты-профи, сотрудники-ветераны и клиенты-старожилы, работающие с вами долго и счастливо. Вторая рекомендация. Создавайте условия для искреннего участия. Дайте возможность амбассадорам быть настоящими представителями бренда, а не просто рекламными лицами. Стройте с ними доверительные отношения. Предоставляйте им свободу выражать свое мнение в соцсетях и выступлениях. Обеспечивайте нужными инструментами. Можно и нужно сделать для них фирменный мерч. Прекрасно будут работать старые, добрые печатные визитные карточки в фирменном стиле с именем фамилии вашего амбассадора и должностью бренд-амбассадор. Игорь, я это постоянно рекомендую своим клиентам. Те, кто делает, счастливы, довольны результатами и благодарят меня за совет. Третья рекомендация. Обучайте и вовлекайте их. Используйте дни открытых дверей, SEO-завтраки, FAQ от бренд-амбассадора. Прикольные материалы, буклеты, листовки, видео. Именно прикольные, нестандартные, веселые, простые. Обучайте амбассадоров особенностям бренда-работодателя, ценностям и ключевым сообщениям. Приглашайте их на ваши корпоративные и открытые ивенты. Четвертая рекомендация. Демонстрируйте признание. Публично и чаще признавайте вклад ваших амбассадоров. Говорите им спасибо. Рассказывайте о них истории. Гордитесь ими. Разработайте для них программы мотивации. Материальной, но лучше не наличными, а сертификатами или ценными подарками. И нематериальной. Дипломы, книги, корпоративный мерч, приглашения на мероприятия, билеты в театр, на спортивные события. Это укрепит их лояльность к вам, пробудит желание и дальше делиться позитивом о бренде, рекомендовать вас как отличного работодателя. Пятая рекомендация. Стройте долгосрочные отношения. Бренд-амбассадорство – это игра в долгую. Создавайте с амбассадорами долгосрочные отношения, и тогда их искренний энтузиазм и уважение к вашей компании будут работать на вас годами. Проводите с ними регулярные встречи, приглашайте на значимые корпоративные мероприятия, поздравляйте с важными событиями и датами. Первый шаг. Подумайте, кто может стать амбассадором вашего бренда-работодателя. Кто-то из бывших лояльных сотрудников? Кто-то из клиентов-фанатов? Или кто-то из нынешних сотрудников?